Где сейчас Нехимия? Как выглядит технологический процесс приготовления специй? Сушеные овощи поступают на производство и попадают в руки технологов, которые проводят лабораторные тесты качества. Далее сырье отправляется на конвейер, где его вручную очищают от камешков и всякого мусора. Потом оно поступает в дробильный аппарат, смеситель и на фасовку. Сегодня у нас суперсовременное иностранное оборудование. А рецепты? Изначально мы вычитывали рецепты из книг, что-то придумывали сами, что-то копировали с западных аналогов. Теперь технологи разрабатывают свои смеси. Сколько у вас работает сотрудников? 25 человек. Мы производим около 50 тонн специй в месяц. У нас закупаются почти все московские сети, кулинарии, кондитерские, пекарни. 90% столичного рынка плюс регионы. Работаем с небольшими мясоперерабатывающими комбинатами. В Хо-РЭКа конкурируем только с западными компаниями и постепенно их вытесняем. Недавно начали делать сухие маринады для мяса, сухие соусы, бульоны, супы. Откройте тайну. Супы из пакетиков – химия страшная. Где сейчас не химия? Ну, там хоть что-нибудь натуральное есть? Конечно. Соль. Честно говоря, лучше приготовить суп самому, но, в принципе, жить вообще вредно. Мы добавляем в супы сублимированное мясо, то есть высушенное при низкой температуре. Все остальное – химические добавки. Какие у вас дальнейшие планы? Из бизнеса уходить не собираюсь, не устал пока от него. В последнее время активно отдаляюсь от дистрибуции, перекладываю работу с клиентами на оптовые компании. Хочу сосредоточиться на производстве. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Я езжу по выставкам, пытаюсь перенять иностранные технологии, внедрить их в России.